Что значит «пока»? Это значит, что некоторое время, которое определяешь не ты, а кто-то другой, ты имеешь возможность делать, что хочешь. Но это значит и то, что этот другой человек вовсе не безразличен к тебе. Он прекрасно знает, что ты никуда не убежишь, пока не закончишь свое дело. Вполне возможно, что он точно и не знает, каково это дело. Но пока это его не интересует. Он играет с тобой, как кошка с мышкой. Именно с этой мыслью никогда не можешь примириться. И все-таки каждый раз все повторялось. Небо могло быть ясным, но он этого не замечал. Могло быть затянуто облаками, но он не замечал этого. Будь иначе, то внутри у него не вздрагивал бы внезапно тревожный звоночек. Слежка, слежка. Будь иначе, то как бы он мог всегда обнаруживать своих преследователей, угадывать их выход на сцену? Но, может быть, это не он, а они прячутся, принимают все меры предосторожности, стараются быть незаметными и преуспели в этом. Может, и вот тревожный звоночек зазвонит именно тогда, когда этого захотят они, а он всего лишь игрушка в их руках. Он заказал пирожок с мясом. Божественная еда. Кто-то уже давно сказал о таких пирожках, потому что один только Бог знает, что у них внутри. Действительно, намешано в начинку многое. Но, кажется, мясо там тоже есть. Он выпил бутылку холодного пепси, попросил еще. Он выпил бы и пиво, но на работе никогда себе этого не позволял. Он знал, что ощущение бодрости, какое дает небольшая доза алкоголя, весьма обманчиво. Он знал, что человек может полностью владеть собой только тогда, когда находится в естественном состоянии. А именно сейчас, как никогда, он нуждался в полном самообладании. Весь его организм должен работать безукоризненно, а уровень жизнедеятельности быть наивысшим. До назначенного срока еще оставалось 1,5 часа. И все-таки тошно было сидеть вот так за столиком и вертеть в руках стакан, из которого уже выпил 2 бутылки пепси-колы. Он расплатился и вышел из закусочной. Увидев автобус, не раздумывая, сел в него и попросил билет до конечной остановки. Пассажиров было всего 4-5 человек. Полная женщина никак не могла устроить огромную корзину, набитую всякими покупками. Мужчина весьма респектабельного вида, хотя и задыхался, но не мог позволить себе снять пиджак и галстук, будто это вериги, которые он носил за неведомо какие тяжкие грехи. 2 девочки-школьницы забавлялись тем, что тискали щенка немецкой овчарки. Щенок, в конце концов, не выдержал и отплатил тем, что промочил насквозь платье одной из них. Каждый был занят самим собой. Какой-то парень читал книгу. Сонная кондукторша покачивалась из стороны в сторону, и голова ее моталась в полном соответствии с движением автобуса. Вот все стали выходить. Это был конец линии. Казалось, что это и конец света. Высохшая земля. Дома остались где-то 200 метров позади. Он зашагал по пыльной дороге и вскоре оказался перед огромным закругляющимся зданием. Стадион. Зная, что ворота наверняка закрыты, он пролез сквозь прутья решетки.